Об уходе сламщиков Шкида узнала только через 2 дня, когда Янкель и Пантелеев пришли со склада Губано с выпускным бельем и с приданным, как называли его шкидцы. На складе они получили новенькие пальто, шапки, сапоги и костюмы, и теперь, получив в канцелярии документы, зашли попрощаться с товарищами. В классе шел урок истории. Дядя Саша, как всегда, притворно-сердито покрикивал на воспитанников и читал очередную лекцию по повторному курсу истории с упором на экономику. Сламщики вошли в класс и остановились. Потом Янкель подошел к шкицу и тихо проговорил: «До свидания, дядя Саша. Мы уходим. Может, когда еще и встретимся». «Ну что ж, ребятки», — сказал, поднимаясь Алкнипоп, — «конечно, встретимся. А вам и верно пора. Пора начинать жить. Вон ведь, какие гуси лапчатые выросли». Он улыбнулся и протянул сламщикам руку. «Желаю успехов, прямой вам и хорошей дороги. Спасибо, дядя Саша». Урок был сорван, но Сашкец не сердился, не кричал, когда ребята всем классом вышли провожать товарищей. И тем, кто уходил, и тем, кто остался, жалко было расставаться. Ведь почти 3 года провели под одной крышей, вместе бузили и учились, и даже ссоры сейчас было приятно вспоминать. В выходных дверей остановились. «Ну, до свидания», — буркнул японец, хлопая по плечам сламщиков. «Топайте». Носик его покраснел. «Топайте, черти. Всего хорошего вам, ребята. Вспоминайте Шкиду. Заглядывайте. Не забывайте, товарищи. И вы не забывайте». Шкида сбилась в беспорядочную груду. Все толкались, протискивались к уходившим, и каждый хотел что-нибудь сказать, чем-нибудь выразить свою дружбу. Вышел дежурный и, лязгая ключом на скважине, стал открывать дверь. «Ну», — сказал Янке, беря за дверную ручку, — «не поминайте лихом, братцы». «Не помянем, не бойтесь». «Прощайте, юнконовцы», — крикнул Пантелеев, улыбаясь и сияя скулами. «Прощайте и не забудьте найти тех, кто одеяло прибрал. Найдем дружным гарпули след. Найдем, можешь не беспокоиться». Славщики вышли. Хлопнула выходная дверь. Брякнула раза 3 расшалившейся цепочкой и также лязгая ключом по скважине дежурный закрыл дверь. «Ушли», — вслух подумал японец, и невольно вспомнил цыгана, тоже ушедшего не так давно. Вспомнил Гужбана, бессовестного, и вслух закончил мысль. «Ушли и они, а скоро и я уйду». «Дядь Саша, ведь грустно все-таки», — сказал он, глядываясь в морщинистое лицо халдея. Тот минуту подумал, поблескивая пенсне, потом тихо сказал: «Да, грустно, конечно. Ну ничего, еще увидитесь. Так надо». Они пошли жить.